Найти квартиру, которую снимал Игорь Журихин, оказалось несложно. В новых домах Антон даже и не собирался искать, понимая, что стоимость аренды такой квартиры вряд ли окажется по карману приезжему из маленького городка. Поэтому, найдя участкового, он сразу спросил про съемные квартиры в ветхом жилом фонде, то есть подешевле. Старых обветшалых домов в микрорайоне оказалось совсем немного, и все сдаваемые в аренду квартиры участковый знал наизусть. — С тобой пойти? — предложил капитан, немолодой, но крепкий, явно в прекрасной физической форме. — Пошли, — кивнул Антон, — а то мало ли что. Ствола у него быть не должно, как я надеюсь, а с ножом он управляется лихо. К этому времени Сташис уже получил ответ экспертов. На коробке обнаружены следы, оставленные людьми, имеющими вторую положительную и третью отрицательную группы крови. В то время как на ноже, которым убили Инну Ефимову, следы оставил только человек с третьей группой крови и отрицательным резус-фактором — Игорь Журихин. Они вместе вошли в подъезд, поднялись на второй этаж, и участковый нажал кнопку звонка. Звонок не работал. Тогда он постучал кулаком в дверь. Из-за двери послышались неспешные шаги. Антон ждал вопроса «Кто там?» и уже приготовился выдать одну из обычных легенд, которыми в таких случаях пользуется полиция. Но никакого вопроса не последовало, просто открылась дверь. На пороге стоял невысокий, худощавый молодой мужчина, чуть моложе самого Антона. — Нашел, значит, — горько произнес он. Антон узнал голос. — Значит, это Игорь Журихин поджидал его тогда в подъезде. Потому и узнал сразу. Ведь они с Шокиным следили за ним, наверное, не один час. — Ну, стало быть, так, — ответил Антон. — Дай нас та-та-тать, — выдохнул Журихин. — Эта сука мою сестренку жизни лишила, а я с ней рассчитался по полной. Теперь и сесть не жалко. В отказ не пойду, во всем признаюсь. Чего, наручники-то прямо сейчас надевать станешь? — Да успеем еще. Антон махнул рукой. — Куда нам торопиться-то? — Посидим, поговорим. Может, ты нас даже чаем угостишь напоследок. А то потом мне тебя, конечно, придется в камеру отправить. А там уже чая-то не дадут. Вот и капитан с нами посидит, тоже почаевничает. Мы ж мужики, нам суетиться не к лицу. — Значит, Журихин собрался брать все на себя, — понял Антон. Имя своего друга Юрия Шокина — он не назовет даже под пытками. А может, и бог с ним, с этим Шокиным. Конечно, с участием в убийстве в форме пособничества это не кот начхал. Но, с другой стороны, убийца, исполнитель, вот он. Отпираться не собирается, показания давать готов. А Шокин — честный работяга, и ребенок у него вот-вот родится. Ах, будь она проклята, это моя работа! С внезапным ожесточением подумал Сташис. — Брошу ее и пойду в дворники. Пусть меньше платят, зато и моральный выбор делать каждый день не придется. Чтобы выполнить просьбу своей не первой, но вечной любви, Олегу Семеновичу Усикову пришлось наврать своим подчиненным и уехать за город, где Вадим Константинович Орехов проживал в собственном двухэтажном доме. Настя с Дзюбой ехали следом и теперь сидели в машине, нетерпеливо ожидая возвращения Уса. Наконец ворота разъехались в разные стороны, на дорогу выехала машина Усикова и направилась в сторону выезда на шоссе. Настя двинулась следом. Автомобиль начальника службы безопасности «Файтертрейда» съехал на обочину и остановился, не доезжая метров 100 до трассы. «Ну что, любовь моя?» — начал Ус. — Имею тебе сказать, что номер пистолета, который находится в комнате Филиппа, совпадает с тем номером, который указан в документе на оружие. То есть это именно тот травматик, который он приобретал законным путем. Но, как ты и предполагала, переделанный под стрельбу боевыми патронами. — А второй ствол? — нетерпеливо спросила Настя. — Второго нет. — Я все обыскал. Я ж в этой комнате уже давно каждую нычку знаю, каждую дырку, каждую щелку. ствол только один, купленный легально. «Значит, все правильно», — удовлетворенно констатировала она. «Но если я права, ему нужны свидетели, хотя бы человека 3-4 для верности. Орехов никакого приема в своем доме не планирует?» Ус отрицательно покачал головой. «Вадим Константинович вообще большие приемы дома не устраивает. Если нужно, арендует ресторан или клуб, или пансионат за городом. А просто гости к нему приезжают? Ну, какие-нибудь знакомые, на ужин, например, или на обед, или на шашлыки. Может, какая-нибудь семейная пара?» «Это да», — кивнул Олег Семенович. «Это бывает. В холодные месяцы не часто, а вот в теплое время года он любит на шашлычки людей позвать, но тоже не толпу, так, человека 3-4, ближний круг, так сказать. Кстати, вот в субботу как раз такое мероприятие планируется». «В субботу, в субботу!» Настя поковыряла носком кроссовки землю рядом с колесом своей машины. «Сегодня понедельник. Времени вагон. Давай, Олежек, будем встречаться с твоим боссом. И чем быстрее, тем лучше. Жду от тебя звонка». Они снова расселись по своим машинам и помчались по трассе в сторону Москвы. «Рома, найди Ульянцева. Пусть поставит ноги за маленьким Ореховым. Мы с тобой участвовать не можем, он нас видел». «Да ладно, Анастасия Павловна, не запомнил он нас. Все равно рисковать нельзя. И Антона вовлекать в это тоже нельзя, потому что в любой момент рядом с Ореховым может появиться Власов. А Власов Антона знает. Короче, здесь мы Ульянцеву ничем помочь не можем, так что вся надежда только на него самого. Но если у Федора что-то не будет получаться, ты мне перезвони, ладно? Я тогда к своему шефу обращусь, у нас пара-тройка топольщиков в конторе есть. Если Кирган согласится платить, он согласится», — горячо заверил ее Роман. Ох, как же не любил следователь Баглаев такие разговоры! Но профессиональная честь не позволяла ему перекладывать неприятную работу на адвоката, хотя многие именно так и поступают. Они вместе поехали в следственный изолятор, куда Баглаев предварительно позвонил, попросив организовать ему допросную к определенному часу. Это вот адвокаты пусть сидят часами в очередях, ожидая, пока освободится комната, а следователь время терять не может, он на государственной службе. Ламзин выглядел неплохо, во всяком случае сломленным и упавшим духом не казался. «Валерий Петрович», — начал Баглаев без длинных предисловий, предпочитая побыстрее разделаться с неприятной частью разговора, — «я в присутствии вашего адвоката приношу вам свои извинения. Я совершил ошибку, и теперь я ее признаю. У следствия появились убедительные доказательства вашей непричастности к убийству Михаила Болтенкова». «Значит, меня выпустят? Когда?» — сразу спросил Ламзин. Он не был сильно удивлен, даже как будто ждал чего-то подобного. Он знал о своей невиновности и был уверен, что рано или поздно правда будет доказана. И вот тут начиналось самое неприятное. «Вас обязательно выпустят, Валерий Петрович», — мягко сказал следователь, — «но не сейчас. Дело в том, что следствие столкнулось с очень опасным и предусмотрительным преступником, который может узнать о том, что вас освободили, и изменить свои планы. Сейчас, когда он уверен, что его никто не ищет и даже не подозревает, он составил определенный план, и если мы верно просчитали ход его мыслей, мы сможем взять его с поличным и доказать его вину. Как только он поймет, что в вашу виновность следствие не верит и начинает искать другого обвиняемого, он может затаиться, а потом изменить план, и мы уже не узнаем, каким он будет, понимаете? Он уйдет от наказания. Мы не сможем доказать его вину, и получится, что убийство вашего коллеги Болтенкова остается нераскрытым, а на вас навечно повесит ярлык человека, которого подозревали в убийстве, но не посадили просто потому, что адвокат попался опытный и дело развалил. А на самом-то деле вы, конечно, преступник и убийца. Разве вам хочется, чтобы так вышло?» Ламзин некоторое время сидел на привинченной к полу табуретке, уткнувшись глазами в пол. Потом спросил сквозь зубы. — Сколько мне еще сидеть? — Еще несколько дней. До субботы. Даже если мы ошиблись и неправильно рассчитали действия преступника, то в субботу вы выйдете отсюда в любом случае, я вам обещаю, — твердо произнес Тимур Ахмедович. — Я попрошу перевести вас в другую камеру, где поменьше народу, да и публика поприличнее. К сожалению, я мало чем могу облегчить ваше положение в оставшиеся дни, но, если хотите, могу дать вам возможность повидаться с женой. — Хотите? Ламзин отрицательно покачал головой. — Не нужно. Наташа не должна видеть меня здесь и таким. Я подожду. У меня только одна просьба. Скажите ей как можно быстрее, что я ни в чем не виноват, и вы меня больше не обвиняете. Пусть она успокоится. — Это невозможно, Валерий Петрович, — вступил в разговор Кирган. — А Наталья Сергеевна может кому-нибудь рассказать об этом. Слухи расползутся, дойдут до настоящего преступника, и тогда весь план его поимки развалится. Мне очень жаль, но Наталья Сергеевна не должна ничего знать. — Но вы же предлагали мне повидаться с женой, — возмущенно возразил Ламзин. — Значит, понимали, что я могу сам ей сказать? — Валерий Петрович, если бы вы захотели повидаться с супругой, мы бы взяли с вас слово, что вы ничего ей не скажете. И свидание проходило бы в присутствии следователя, который тщательно следил бы за тем, что вы говорите своей жене. Но я вас уверяю, Наташа умный человек, она все поймет. Если ее предупредить, что никому нельзя говорить, она не скажет, я вам клянусь. Нет, Валерий Петрович, это не обсуждается. Вы должны меня понять. Виталий Николаевич, следователь кивком головы указал на адвоката, проделал огромную работу, чтобы собрать доказательства против настоящего убийцы, и мы не можем сейчас рисковать. Да, кстати, в каждой камере есть мобильный телефон, это ни для кого не секрет, и все звонят, кто куда хочет. Так вот, телефоны вашей супруги и домашней, и рабочей, и мобильной контролируются. Так же, как и звонки из камер. Если вы решите нарушить слово и сказать ей обо всем по телефону, она будет иметь массу неприятностей, вплоть до задержания и административного ареста. — Ареста? — с ужасом переспросил Ламзин. — Наташу арестовать? За что? — Ну, мы всегда найдем за что, — усмехнулся Баглаев. — Когда речь идет о поимке преступника, совершившего несколько убийств, вопросы морали и законности крайне редко выходят на первый план. Вы меня понимаете? — Да. Ламзин смотрел на следователя спокойно и твердо. — Я вас понял. — Спасибо, что нашли время приехать и сказать. Баглаев нажал кнопку, чтобы открыли дверь допросной. — Ну? — Я поеду, а вы, наверное, останетесь, Виталий Николаевич? — Останусь, с вашего позволения. Нам с Валерием Петровичем есть о чем поговорить. На душе у Тимура Ахмедовича было паскудно, и погода еще, как назло, солнечная. Плохой день, тяжелый. Скорей бы он закончился. Организовать наружное наблюдение за Филиппом Ореховым и Владимиром Власовым кое-как удалось. Все-таки не профессиональный киллер, отстреливающий высокопоставленных чиновников или крупных банкиров, и не маньяк, а так, не пойми чего. До четверга ничего не происходило. В четверг наружка сообщила, что зафиксирован контакт Орехова с Власовым сначала по телефону, потом фигуранты встретились поздно вечером в клубе, не входящем в список постоянных мест обитания Филиппа, о чем они говорили, установить не удалось, но выпили оба немало. И, судя по выражениям их лиц, позам и жестам, знали друг друга достаточно давно. — Похоже, ты высчитала правильно, любовь моя. Не то с одобрением, не то с удивлением заметил Олег Семенович Усиков, доставая очередной план дома и участка Ореховых. Этих планов было распечатано штук 10, добрая половина из них, исчерканная пометками и стрелками, уже покоилась в мусорной корзине. Каждый раз получалось, что чего-то не предусмотрели, и работа начиналась заново. — Народу у нас мало, — с сожалением приговаривал Ус. — Если бы мы могли обставить все точки людьми, было бы легче. В этом и состояла главная проблема. При большом приеме можно рассредоточить среди гостей огромное количество оперативников и прочих сотрудников под видом официантов, поваров, водителей, личных охранников, приглашенных и даже их спутников или спутниц. А когда речь идет о двух супружеских парах и хозяине дома, который никому не доверяет делать свои знаменитые шашлыки и держит в собственных руках весь процесс, начиная от нарезки мяса и изготовления маринада и заканчивая подачей дымящихся шампуров на стол в беседке, ситуация принципиально иная. Олежек, нам главное обеспечить наблюдение и видео, и аудиозапись всего происходящего, — убеждала его Настя Каменская. Он не будет убегать, иначе вся затея потеряет смысл. Он должен дать себя задержать. Ты же все сделал, как мы договорились? — Да сделал я, сделал! — сердито отмахивался Ус. — И старший Орехов все сделает? — Будем надеяться. Во всяком случае, он обещал. Но гарантировать не могу. Чужая душа, сама понимаешь. — Ладно, — вздохнула Настя, — давай еще раз пройдемся по всем пунктам. Ус взял фломастер и принялся размечать план. — Камеры вот здесь, здесь и здесь. Он поставил 3 ярко-зеленых креста. С 3 точек обзор беседки, и территория вокруг нее будет полным. Может, еще... — 4-ю поставим, — попросила Настя. — Ну, для верности. — Можно, — согласился Ус. — Тогда вот сюда. — Нет, — возразил Антон. — Мне кажется, лучше сюда. Мало ли, как оно пойдет. А в доме камеры будут? — Обязательно, — кивнула Настя. — Но насчет дома мы решили, что нам нужны только 2 камеры в понятных местах — на лестнице и в комнате Филиппа, потому что, если я права, то ничего другого там произойти не должно. — Значит, рядом с хозяином могу находиться только я, — констатировал Ус. — Всех остальных знают в лицо. — А я? — встрял Ульянцев. Меня ни Орехов, ни Власов не знают. Я вполне могу попадаться им на глаза. — В качестве кого? — насмешливо спросил Дзюба. — Там не будет ни одного постороннего человека. Тебе же объяснили. Только если шашлыком прикинешься. Но нам в любом случае нужно находиться поблизости, потому что всякие неожиданности бывают. И если что-то пойдет не так, мы должны успеть быстро оказаться у беседки. — И при этом... — Находиться там, где вас не заметит никто из присутствующих, — добавил строгим голосом Ус. — А они, знаете ли, любят гулять по участку. Даже если вы приведете с собой еще 10 человек, я просто не смогу разместить их на участке так, чтобы было безопасно. У меня нет такого количества защищенных точек. Дай бог, мне бы вас распихать так, чтобы на вас никто не наткнулся. Поэтому сидеть, в смысле стоять... Вы все будете достаточно далеко от центра событий. Давайте определимся, кто где. Настя еще раз обвела глазами периметр. Вот здесь ворота для въезда и калитка. За ними стоит охранник, всегда один. Значит, второго уже не поставишь, нет повода. И не заменишь, Филипп может насторожиться. Ладно, будем надеяться, что он свое дело знает. Вот здесь калитка, через которую можно пройти на участок к соседу. Отношения у Орехова-старшего с этими соседями давние и теплые, поэтому они по обоюдной договоренности и устроили дверь, которой можно воспользоваться, чтобы не ходить друг к другу в гости, выходя через главный вход и топая до следующих ворот. Замок на калитке электронный, открывается нажатием квадратной белой кнопки, над которой установлен козырек, чтобы в случае дождя электронную начинку не залило водой. «Дохлый номер», — заметил Усиков, увидев, куда устремлен взгляд Насти. «Сейчас соседи в отъезде, а по участку бегают две огромные собаки, злые как черти, и натасканные у лучших кинологов. С ними там человек, тоже кинолог, который их кормит и которого они слушаются. Он у них за вожака стаи. Кроме него и своих хозяев они никого не признают. Порвут в один момент, даже без команды». «Понятно. А вот здесь что?» «Здесь калитка для выхода в лес. Замок тоже электронный, и изнутри открывается нажатием клавиши, а снаружи таблеткой, чтобы чужие не зашли». «Лес прямо настоящий?» — с живым интересом спросил Дзюба. «Самый настоящий», — подтвердил Олег Семенович. «В этом и прелесть участка, поэтому босс так бился за то, чтобы его приобрести. Лес глухой, в нем затеряться за 3 минуты можно. Так что если пытаться уйти, то только через него. Там можно отсидеться какое-то время, хотя бы до утра, а как станет светло, потихоньку выбраться». «А соседи с другой стороны?» — задал вопрос Антон. «Тоже друзья и тоже есть калитка?» «Нет, там глухой забор». «Итого 3 пути отхода», — подытожил Ульянцев. «Главные ворота отпадают, там стоит охранник и хорошее освещение. Калитка, ведущая к соседу, тоже отпадает. Там собаки, которые не пропустят и живым не выпустят. Значит, самый вероятный путь через калитку со стороны леса». «Правильно», — согласилась Настя. «И точки надо распределить так, чтобы мы могли быстро добраться и до беседки, и до задней калитки. Ус, ты не в счет, ты при хозяине, а нас всего 3. То есть мы можем реально прикрыть только 3 точки. — Как 3? — наивно удивился Ульянцев. — Я, Антон, Ромка и вы. 4 же получается. Настя расхохоталась. — Юноша, посмотрите на меня внимательно. Вы хоть понимаете, сколько мне лет? Но даже если бы мне было на 25 лет меньше, я все равно была бы не в счет. Да я 2 шагов быстро не пробегу и единоборствами не владею, так что в плане задержания я полный 0 без палочки. — А Ромка говорил, что вы на Петровке в убойном отделе много лет работали, — растерянно проговорил Федор. — Наврал, что ли? — Нет, — улыбнулась она, — не наврал, так и было. «Как же вы работали?» «А вот так», — она пожала плечами. «Даже таким неудалым, как я, всегда найдется работа. Не зря же говорят, что работа дураков любит». Ульянцев так и не понял, что она имела в виду.